господину Хурумхе». Он почтительно поклонился старой ведьме и повернулся к юной ведьмочке. «Госпожа Уликутык, сестра господина Маркула». Маленький румяный дедок оказался холостым младшим братом эксцентричного покойника. Его звали Тухта, тот самый дедушка Тухта, который, по свидетельству говорящего пса, жил в отдельном строении где-то во дворе. Наполовину выбритый орангутанг носил гордое имя Пурех и был младшим сыном почившего господина Хурумхи. А босоногий поэт Йохтумап и парень с соломой в волосах, его звали Арала Кутык, приходились всем собравшимся какими-то неопределенно дальними родственниками. Не то кузенами, не то дядьями, не то троюродными племянниками. «И что, нам теперь собирать пожитки и идти в лес?» — мрачно спросил злодей Маркула после того, как все имена, кроме моего, были названы. «Ты приехал, чтобы завладеть своим имуществом, так?» «Идти в лес вам не обязательно», — невозмутимо ответил ему Шурф. «Скажу больше. Этот вариант представляется мне не самым приемлемым. Во всяком случае, пока. Я действительно собираюсь официально вступить во владение наследством из уважения к воле покойного. Но это не значит, что я намерен выгонять вас из дома». «Извини за невежливый вопрос, господин Лонли Локли, но если ты действительно не собираешься выгонять нас из дома, зачем в таком случае ты вообще сюда приехал?» — поинтересовалась ведьмочка Ули. «От вашего еха даже до границы путь не близкий. А о горных дорогах я уж и не говорю. Хочешь сказать, что ты проделал этот путь только для того, чтобы принять участие в нашем семейном ужине?» «Зачем я сюда приехал? Это касается только меня, юная леди», — холодно ответствовал Шурф. «Для начала погощу у вас несколько дней, а там поглядим. Надеюсь, вы не оставите без крова нового хозяина этого дома». «Положим их спать в башне», — неожиданно обрадовалась старуха, отчаянно подмигивая Маркула. «Будете спать в башне, гости дорогие?» — подозрительно ласково спросила она. Остальные кутыки тут же заулыбались и активно закивали. Только маленький старичок выразительно посмотрел на нас. Он так ничего и не сказал, но, судя по выражению его лица, селиться в башне нам не следовало ни в коем случае. Я не мог понять, с какой стати он за нас волнуется, но встретить хорошего человека всегда приятно, поэтому я тут же отвел для дедушки Тухты маленький, но уютный уголок в своем сердце. «Я бы предпочел ночевать в отдельном помещении», — возразил Лонли Локли. «Я заметил, что у вас во дворе хватает пристроек. Прикажите найти для нас что-нибудь поприличнее и прибрать там как следует». «Я немедленно займусь этим, господин», — пообещал дворецкий и поспешно вышел за дверь. «А к столу нас так и не пригласят?» — ехидно спросил я Шурфа. «Возможно, и не пригласят». Он пожал плечами. «Но мы не станем дожидаться приглашения. Добро пожаловать в мой новый дом, сэр Макс», — объявил он, сохраняя полную серьезность. После этого эпохального заявления он решительно шагнул к столу и уселся на грубо сколоченный табурет. В результате этого стратегического маневра осталось только одно свободное место между Лонли Локли и орангутангом Пурехом. Признаться, я бы предпочел любого другого соседа по застолью. Я бы даже на коленке к старой ведьме сейчас с радостью взгромоздился. Но мне показалось, что такой поступок не будет способствовать созданию непринужденной дружеской атмосферы. Ничего не оставалось, как усесться рядом с этим жутким господином, не стоять же столбом на пороге. «Будешь пить? Как тебе там?» — неприветливо спросил меня Пурех, сунув мне под нос полупустую бутылку. Сей сосуд источал совершенно неописуемые миазмы, совершенно не похожий на запах алкоголя. Так могло пахнуть разве что какое-нибудь патентованное средство от насекомых. Хотя до сих пор я был уверен, что алхимики этого прекрасного мира пока не додумались до столь гениального изобретения. Да и без надобности оно тут. Местные насекомые отличаются малой численностью и неназойливым нравом. «Я бы тебе не советовал», — доброжелательно шепнул мне маленький симпатичный дедушка Тухта. «Пурех вечно таскает всякую отраву из моей мастерской. Ему ничего не делается, но непривычный человек и скопытиться может. Ты уж прости мне столь грубый оборот». «Ну что вы, разве это грубость?» — усмехнулся я. «А за совет спасибо. Впрочем, я и сам не отважился бы, пожалуй. Этот запах...» «Ишь ты, еще и харю от дармового угощения воротит, паскуда!» Злобно буркнул Пурех и тут же сам приложился к своей бутылке. Признаться, я порядком растерялся. За последние годы я успел привыкнуть и к смертельным опасностям, и к собственному, невесть откуда взявшемуся могуществу, и к великому множеству других вещей, но вот от чего я успел основательно отвыкнуть, так это от элементарного бытового хамства. Единственный хам, имевшийся в моем распоряжении, генерал полиции Бубута Бог, давным-давно был укращен и приручен. Так что теперь его темпераментные монологи, посвященные почти исключительно фекальной тематике, казались мне маленькими ежедневными шоу, придававшими нашим трудовым будням особую, ни с чем не сравнимую прелесть. И вот теперь я молча смотрел на Пуреха и пытался сообразить, а что, собственно говоря, полагается делать в таких случаях? Ответить ему грубостью? Но это могло только усугубить проблему, спровоцировать сие дивное создание природы на продолжение диалога, который казался мне бесперспективным. Если честно, в течение всего одной, но чертовски долгой секунды мне очень хотелось его убить или хотя бы перевоспитать с помощью своего смертного шара. Но я был вынужден с сожалением признать, что за такие пустяки живого человека смертным шаром метелить, увы, не положено. Поэтому пришлось просто сделать вид, будто ничего не случилось. И вообще никакого господина Пуреха в природе не существует. Как ни странно, это оказалось самым верным решением. Хамы немного похожи на наваждение. Если не уделять им внимания, они быстро тускнеют, а иногда даже исчезают. По крайней мере, из твоей жизни. Пурех, конечно, никуда не исчез, но действительно увял и общаться больше не порывался. Аппетита у меня, честно говоря, не было. Зато Лонли Локли с интересом перепробовал все блюда, а потом завел со своими родственниками скучную беседу о доходах, которые приносит поместье, и расходах на его содержание. Если верить отчету господина Маркула, выходило, что содержание фамильного замка Кутыков и прилегающих к нему земель – самое разорительное дело на свете. Оставалось только недоумевать, почему эти несчастные люди, истратившие на поддержание своего убыточного хозяйства последние гроши, не бросились на шею потенциальному избавителю от этого бремени. Пока сэр Шурф разговаривал о делах, я развлекался, наблюдая за присутствующими. Создавалось впечатление, что я присутствую на хорошо поставленном спектакле, в каком-нибудь экспериментальном театре, где зрители получают возможность полностью погрузиться в происходящее. Колоритная внешность наших новых знакомых, их странные манеры, непривычная смесь деревенской грубости и старомодной церемонности, ничем не прикрытая настороженная враждебность, все это не было похоже на настоящую жизнь, раскрашенную, как мне до сих пор представлялось, в полутона, а не расчерченную на яркие полосы основных цветов спектра. Разглядывая персонажей этого домашнего спектакля, я довольно быстро решил для себя, кто есть кто. Номинальным главой семьи был, разумеется, опереточный злодей Маркула. Во всяком случае, он старался казаться лидером. Его жена Мичи, судя по всему, большого веса в семье не имела. К ее щебету никто особо не прислушивался, хотя голос у дамочки был что надо, звонкий и пронзительный, как вопль телефона в ночи. А вот колдунья Ули, похоже, и была настоящим серым кардиналом. То ли при своем братце, то ли сама по себе. Тут я пока не разобрался. На старуху никто не обращал внимания. Ей просто позволяли говорить и делать все или почти все, что она хочет, как ребенку. К дедушке Тухте отношение здесь было вполне уважительное, но прохладное. Он словно был окружен прозрачной, но непроницаемой стеной молчания. Сидел на своем табурете, разглядывал нас с Шурфом и неторопливо отщипывал крошечные кусочки булки. Можно сказать, клевал, как птичка. Мрачный урод Пурех и босоногие кузены, хмурый дурачок и мечтательный поэт, судя по всему, никакого веса в этом семействе не имели. Маркула постоянно делал им замечания. И пьют они, дескать, слишком много. Что касается небритого Пуреха, это была святая правда. И чавкают, и локти на стол положили, да и рожи у них неумытые. Впрочем, на слова Маркула ребята не реагировали. То ли уже давно привыкли к его брюзжанию, то ли вообще не слушали. Когда затянувшийся семейный ужин все-таки подошел к концу, своеобразным сигналом отбоя послужило шумное падение под стол перебравшего Пуреха, я вздохнул с облегчением. Честно говоря, я уже давно не проводил время столь скверно. Убийственный аргумент сэра Шурфа «Между прочим, большинство людей живут так изо дня в день» не произвел на меня никакого впечатления. К счастью, в гостиной снова появился господин Тыиндук Рере и с вежливым поклоном предложил нам проследовать в свои покои. Именно так он и выразился, черт побери. Покои оказались двухэтажным каменным домиком в дальнем конце двора. На первом этаже была одна просторная комната с большим обеденным столом и простыми деревянными лавками. На втором две маленькие спальни. Вопреки моим ожиданиям, чистые и вполне уютные. «Скажите, господа, а что случилось с нашими воротами?» — спросил наш провожатый перед тем, как распрощаться. «Это вы их изничтожили?» «Сначала мы просто стучали», — заметил Шурф. «Полчаса, не меньше», — ядовито добавил я. «Да, я слышал», — вздохнул дворецкий. «И я собирался открыть, но хозяева не велели. Сказали, что по ночам хорошие люди в гости не